Глава 15. Нагреваю воды и заношу тазик в дом. Вид, который мне открывается, стреляет в самое сердце, хотя скорее пониже. Василина сидит на коленях, намочив руки до самого локтя, стирает пеленки. От тряски ее большая грудь приятно колышется, а сверху мне видно тугую ложбинку, в которую так и просится мой стояк. Кто же знал, что бытовые дела могут быть такими сексуальными? Она морщится, когда локтем задевает грудь. Значит, я прав. Ей срочно требуется размять грудь, а у самой у нее сил не хватает. Могла бы сказать, попросить, узнать, что делать. Но нет же, мы горды, у простых смертных не просят. Воды принес? Поставь тут, ополосну. А ты не можешь из своих поленьев машинку стиральную сделать? Ну или Буратино, который стирать будет? Боюсь, к Буратино я тебя буду ревновать. У меня член не такой длинный, как его нос. Подхожу ближе. В закрытом помещении ее естественный запах перебивает даже мыльный. Сводит все внутри при одном взгляде на влажную ложбинку. Не комплексуй, размер не главное. Мой размер тебе в рот еле влазит. На это она молчит. Глаза на мокром месте. Что я такого сказал? Но потом она снова трет грудь рукой. Старается сделать это незаметно. Так больно. А чего молчит-то, блядь? У тебя застой молока? Перебиваю тему, она поднимает голову, смотрит прямо на меня. Щеки горят от физической нагрузки. Губы пухлые приоткрыты. Что? Какой застой? Такой. Молоко не льется, как раньше. А откуда ты все знаешь? Наверное, потому что заняться тут, кроме наблюдений за твоей грудью, нечем. Ты просто... Всегда пожалуйста. Достирывай, принимай душ и ложись. Буду лечить. А ты мамолог? Сегодня да. Я не хочу. Меньше всего я хочу, чтобы твой спокойный ребенок начал орать каждые 5 минут. Так что это в наших с тобой интересах. И, конечно, никак не связано с тем, что ты просто хочешь меня полапать. Наклоняюсь, стремительно хватая ее за грудь до оглушительного крика. Она тут же пытается отпихивать мою руку, но я лишь сильнее сжимаю титьку, чувствуя на ладони мягкий сосок. Тут же отпускаю грудь. Василина плюхается на свою попку, смотрит с дикой ненавистью. «И что это было? Такой ты массаж мне решил устроить!» «Просто демонстрация, как я могу просто полапать. Достирывай, мойся и ложись. Не надо мне твоей заботы, и люльки не надо, и массажа. Никогда твоя мнимая забота не перебьет твои замашки деспота и тирана. Пытаешься доказать, что можешь делать со мной что хочешь? Еще раз. Недостаточно меня унизил. Заставил сосать, хотя знаешь, что я люблю другого. Заставляешь тут жить, стирать руками. А если малыш заболеет? Где ты будешь искать врача? Ну что ты молчишь? Ты либо сама ляжешь и будешь лежать, или я тебя привяжу. Говорю спокойно и выхожу. Первые пару дней она почти не истерила, теперь начала сражаться с помощью сарказма и истерик. В принципе, если это помогает ей смириться с положением вещей, то пусть кричит. Главное, чтобы продолжала кормить своего сына и готовить жрать. Но я недооценил ее состояние. До вечера случаются еще 2 приступа. В один из них она даже собирает ребенка и просто идет все дальше от дома. Молча стругаю дальше кроватку, мельком смотря на тяжелые тучи, что нависли над деревьями. Васи не было ровно 30 минут. Еще бы 5 минут я начал бы волноваться, но вскоре она вернулась уже вся мокрая после дождя, еле спасая от него младенца. Прогулялась? Да, погода подвела. Вечером, после того, как Юра этот показал, на что способны его легкие, я, наконец, захожу в дом. Она лежит на своей шконке на спине, книгу читает. откладывает в тот момент, когда я хлопаю дверью, отрезая нас от комаров холодного лесного воздуха. «Умная девочка». Выдыхаю хрипло, подойдя ближе и смотря, как ее грудь натягивает футболку, которая явно не была готова к такой нагрузке. Теперь это скорее топик, который открывает грудь. Соски не трескаются. «Думаю, ты и сам это проверишь», — сжимает она руки в кулаки, пока я хожу за маслом. Подхожу сзади, смотря, как она дрожит с закрытыми глазами. Неужели я ей настолько противен? Если не хочешь, чтобы одежда была в маслянистых пятнах, ее лучше снять. Она резко задирает голову, смотрит на масло. «Это обязательно?» «Не хочу поцарапать своими мозолистыми руками твою нежную кожу». «Даже боюсь представить, откуда у тебя мозоли на ладонях». Задирает она футболку, обнажая грудь, отчего яйца тут же сворачиваются в узел. Потом также резко снимает штаны. Трусы тоже. «У меня есть замена». Пытается она еще спасти свою честь, но от оргазма ей не спастись. Пусть ей придется его испытать, чтобы перестать истерить, как минимум.